Потому что если жизни человека нет продолжения, то это как бы грех самоубийства. С другой стороны, когда Ева родила ребенка и сказала, приобрела человека от Господа, эти слова можно перевести, приобрела я человека с Господом. Смысл какой? Бог сотворил человека, Адама, и Адам и Ева, созданные по воле Бога, по его образу и подобию, они тоже могут творить людей. Они зачинают человека, и он рождается. И в этом видели тоже как бы такое осязаемое свидетельство о том, что человек создан по образу и подобию Бога, он может себя воспроизводить, он может творить других людей. Таким образом, и зачатие, и беременность, и рождение воспринимались древними как некое таинство жизни. Собственно говоря, и святыми отцами христианской церкви зачатие, беременность, рождение воспринимается как таинство жизни. То, что количество таинств у нас 7, это наши братья западные христиане установили такой предел, что именно 7 таинств. Это латинская церковь, католики предложили такое понимание таинств. Но наши восточные отцы никогда с этим до конца не соглашались. Например, монашеский постриг у нас считается таинством. И многое из того, что происходит в жизни, разве обращение к Богу не является таинством, когда неверующий становится верующим? Конечно, это тоже таинство. Много таинственного и чудесного происходит в жизни. И мы с вами читаем второй стих. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Казалось бы, они пережили такие чудеса. Бог спас их от египтян, от рабства, но у них начинается ропот. Причем одинаково и на Моисея, и Аарона. С чем это связано? Как я вам пояснял, Моисей считал себя косноязычным. И чаще люди слышали именно Аарона. То, что он говорил от лица Моисея, а Моисей от лица Бога. Их воспринимали как что-то одно целое. Тем более они были родные братья. И у них еще была родная сестра Мариам. В чем же причина этого ропота? Переход через Черное море символизирует христианское крещение. Крещенный человек, может ли он пережить такое же состояние, возроптать? Этот ропот, как мы увидим далее, связан с голодом. По сути дела, они взалкали пищи. То же самое было, ну не то же самое, конечно, но похожее было с Иисусом Христом, когда после крещения он 40 дней постился в пустыне, но он постился по-настоящему, не так, как они. Он ничего не ел, ничего не пил. И напоследок взалкал. То есть наша природа человеческая, природа человеческого тела, она всегда дает о себе знать. Если даже Сын Божий взалкал, испытал острую необходимость в пище, то израильтяне переживали это более бурно. Они направляют свой ропот на Моисея и Аарона. Они ищут виноватых. И сказали им, сыны Израилевы. Вот смотрите, в чем заключается кропот. Они обращаются к Моисею и Аарону и говорят: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели бы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Ну, во-первых, есть нечто фантастическое в их словах, что они в Египте, будучи рабами, сидели у котлов, которые были полны мяса, и хлеб у них было вдоволь. Они, конечно, преувеличивают. Так рабов не кормили в Египте. Но в любом случае они начинают поворачиваться назад в своем сознании. Хотя они находились в рабстве, там было все определенно. Они знали, кто может наказать, кто имеет право их умертвить, кто имеет право наложить на них трудовые обязательства, кто не имеет права это делать. А здесь все неопределенно, пустыня. Они жили среди городов, пирамид. Египет, благодаря системе орошения с помощью каналов, он был весь покрыт зеленью. Вот в современном Египте вы этого не увидите, как было в Древнем Египте. Потому что когда мусульмане туда пришли, они в своей дикости разрушили эту систему водных сообщений через каналы, когда река Нил, которая не имеет естественных притоков, ответвлений, через каналы она орошала всю землю. И Египет кому-то казался раем. Там было очень много растительности. Особенно, когда Нил разливался, это удивительная река, это великая река на планете, огромная река. Она сравнивается в Писании с крокодилом. Крокодил – это и символ фараона. И Нил – это тоже символ фараона, как Нил питает фараон. Язычники считали, что молитвы фараона питают весь Египет. И вот эти люди хотят вернуться как бы под власть фараона. Они хотят быть в земле египетской, у котлов с мясом, когда ели хлеб досыта. И хотят умереть от руки Господней. Что это значит? Естественной смертью. То есть подойдет смерть, мы умрем. А тут в пустыне можно умереть от жажды, от отсутствия пищи, от нападения враждебных племен, от диких зверей. Дьявол всегда пугает человека после крещения. А как ты сможешь быть христианином? Тебе-то надо закон выполнять. Если ты будешь жить по евангельским заповедям, ты разоришься, тебе нельзя воровать, нельзя обманывать, мошенничать нельзя. Как одна женщина, она работала в торговой сети, и она крестилась, и я стал объяснять эти заповеди, а она говорит: «Так что мне с работы увольняться?» Я спросил: «А почему?» Она говорит: «Я работаю в торговой сети. Если я не буду брать, у нас, она сказала, была одна женщина, она какая-то сектантка, и она не брала. Так ее выжили с работы, потому что все думали, она не берет, значит, она будет на нас докладывать начальника. Ее выжили с работы. И она сказала: вот как вы мне объяснили заповеди, мне значит, надо увольняться, уходить с работы. Я сказал: да, увольняйтесь. Если ваша работа заключается в том, что надо воровать, то, наверное, лучше не находиться на такой работе». И что отвечает Господь на этот ропот сынов Израилева? И сказал Господь Моисею: